Глава 19. Ночь прошла на удивление спокойно. Для нас. А вот два запасных штаба противника мы успешно вычислили, после чего я их разнес. «Что-то скучновато, не находишь?» — хмыкнула Виза, когда мы вышли из полуразрушенного трехэтажного дома, из окон которого до сих пор валил дым. «Зато быстро», — шепнул я, а потом повернулся к спешащему навстречу командиру отряда оцепления. «Внутри чисто! Снаружи тоже многоликий!» Мужчина вытянулся в струнку. «Прикажете собрать лут и раздеть тела?» «Да». «Так точно!» Командир повернулся к бойцам. «За мной!» «Ну что, уже почувствовал упоение властью? Появляется желание взирать на смердов сверху вниз?» «Нет еще». Усмехнулся я, перешагивая через лежащий на мостовой и стыканный стрелами труп. «Наверное, после официальной коронации появится». «Да, и не забудь придворному ювелиру заказать мне золотое блюдо, инкрустированное драгоценными камнями. А то из серебряного кровищу как-то не солидно уже пить». «Обязательно». «Куда дальше?» — спросила подошедшая ко мне Ранаэль. «На базу», — ответил я и взглянул на светлеющее небо. «Через 2 часа выход». «Да поможет нам система», — тихо произнесла эльфийка и пропустила меня вперед. Лучи солнца лишь изредка пробивались через темно-серые тучи, и вдобавок к легкому морозу пошел слабый снег. В общем, природа точно передавала царящую в городе атмосферу. «Многоликий! Хоббиты остановились в километре от дороги, ведущей на Грандин!» — доложил прибежавший со стены молодой воин. Худшего не произошло, дорогу полурослики не перегородили, и на объединение тоже пока не шли. Но это вовсе не исключало того, что они нападут. «Новости из Грандина есть?» — тут же поинтересовался я. «Нет!» «Значит, пока будем считать актуальной полученную 2 часа назад информацию. В Аркану удалось убедить 80% отряда царича и Минасира присоединиться к нам. Он же и возглавил объединенную армию». «Многоликий!» К нам резво приближался очередной посыльный. «Командующий Набол сообщает, то есть докладывает, что войска готовы выступать!» «Открыть ворота!» — скомандовал я и запрыгнул на спину гнедой кобылы. «Чё-то сыкотно!» Виза заняла место передо мной. «Есть немного», — буркнул я себе под нос. «Вот только на меня смотрят 1000 людей, и показывать этого никак нельзя». «Слезь пока, лошадь нервничает». «Мог, полетела к хоббитам. Угону их, если что. Успеете в город отойти?» «Давай». Меня обдало потоком воздуха от взлетевшей питомицы, после чего я глубоко вздохнул и, пришпорив кобылу, в сопровождении Ранаэль и Лакрада направился к медленно открывающимся воротам. Теперь все зависит от действий полуросликов, но мы в любом случае не отступим и при необходимости примем бой. Мы выехали первыми, но, проскакав 500 метров, я отвел лошадь на одну из отходящих в сторону дорог и долго наблюдал за тем, как, трамбуя снег, из ворот выходят сначала воины, а потом появляются тяжело груженные телеги мирных. Женщины и дети испуганно озирались на стоявшую в километре от нас армию полуросликов, а потом кто-то обязательно указывал на меня, и в этот момент все разговоры стихали. Мне очень хотелось как-то их подбодрить, но превращение не канало. В данный момент облик человека являлся оптимальным. Никогда я так не жалел, что выгляжу настолько молодо. Спасибо хоть лошадь, солидные артефакты и выделенные Наболдом телохранители добавляли стати. Бывший начальник гарнизона прав. Слухи слухами, но окончательно люди поверят в меня, только увидев мои действия своими глазами. «Илья!» Повернулся ко мне Лакрад. «Лучше пойти в начало колонны». «Согласен». Я еще раз окинул взглядом бесконечную цепочку выезжающих из ворот повозок и тронул пятками бока лошади. Армия полуросликов тоже сдвинулась с места и теперь шла по снегу параллельно нам, то появляясь в зоне видимости, то исчезая за деревьями или холмами. Наши дозорные и немногочисленные маги следили за ними, но пока никаких признаков готовящейся атаки не замечали. «Система, дай мозгов коротышкам», — шептал я, сидя на лошади и постоянно оглядываясь на идущую позади и кажущуюся бесконечной колонну. «Тут слишком много мирных. Ты не можешь допустить такое побоище». Какое-то время система слушала, а вот потом К тем хоббитам, которые идут параллельно с нами, из леса вышел отряд. Человек 200. Фиолетовые!» — доложила Виза, когда головная часть колонны отдалилась от города на 15 километров. Серебряный грифон на фиолетовом фоне — герб истинного императора. «Хреново дело!» — нахмурился на Болт, когда я передал ему разведданные. «Скорее всего, самозванец прислал магов и требования о нападении». «Виза, от тебя все зависит!» — крикнул я. Она не ответила. Все прекрасно понимая и без меня, питомица уже умчалась назад к хоббитам. «Дай им мозгов!» — еле слышно повторил я и, призвав кирпичика, усадил его перед собой. «Давай, малыш, успокой меня». «Тук!» — тихо ответил маленький тролль и ткнулся лбом мне в колено. «Коротышки ускоряются!» — издалека закричал приближающийся разведчик. «До места встречи около 10 километров», — тут же сообщил вмиг ставший мрачнее тучи на Болт. «Армии хоббитов рванули навстречу друг другу!» — подтвердила очевидный маневр полуросликов вернувшаяся Виза. «Вторая их армия тоже ускорилась», — передал я на Болду. «Пусть мирные останавливаются, их не тронут, а войска двигают вперед полным ходом». «Так точно, Многоликий!» Командор пришпорил кобылу и умчался отдавать приказы. «Могу напугать их!» «Прибереги заряд!» «Принято!» «Вот суки! Неужели все-таки решились напасть?» «Жопа, жопа, жопа!» Я в очередной раз оглянулся и посмотрел на длинный хвост колонны, поверивших в меня людей, и даже отсюда разглядел едущих на телегах женщин и детей. «Да, никто не говорил, что будет легко. Но теперь я не просто Многоликий, а уже почти император, а это совсем другой уровень ответственности. Хрен вам, уроды! У меня еще есть козыри, о которых вы понятия не имеете. Только попробуйте причинить вред моим людям». Я мельком взглянул на холм, за которым двигалась армия хоббитов, и, широко оскалившись, пришпорил лошадь. Маги хоббитов активно работали, ускоряя их и прокладывая им дорогу. Но мы-то бежали по уже давно утрамбованному снегу и отставали совсем немного. «Держите ритм! Маги! Бафы!» — командовали скачущие по обочине командиры. «Умение не тратить!» «Они изменили траекторию! Обе армии приближаются к дороге!» — предупредила упавшая камнем с неба Виза. «Они хотят встать между нами!» — крикнул я на Болду. «Виза сможет их задержать?» Командор приподнялся в стременах, пытаясь разглядеть начавших действовать врагов. «Она может испугать одну половину до их встречи или всех, когда они займут позицию. Второй вариант сделает столкновение неизбежным. Виза!» «Тут!» «Пугай тех хоббитов, которые ломятся от Грандина!» «Так точно!» «Я задержу этих!» Снова крикнул я на Болду. «Многоликий, не надо!» Командор резко повернулся ко мне, и лицо его застыло. «Веди войска на соединение!» Я пришпорил гнедую и, пустив ее в галоп, превратился в гоблина. «Если кто-то выскочит на дорогу раньше, сноси их!» «Так точно! Рона, за мной!» Последнее можно было и не говорить. Кобыла эльфийки не отставала от моей ни на шаг. Мы обогнали хоббитов и, свернув в поле, двинулись им навстречу. Ранаэль колдовала вовсю, и перед нами будто тащили невидимый плуг. Он перемешивал землю со снегом и утрамбовывал ее до такой степени, чтобы лошадь, на которую мы оба пересели, могла скакать, не проваливаясь. «На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша выносливость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваш магический резерв увеличен на 20%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны увеличена на 30%. На вас наложено заклинание. Сила магии воды увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Сила магии воздуха увеличена на 25%. И это прекрасно. А вот то, что от здоровенной армии полуросликов нас отделяет меньше 500 метров, гораздо хуже. «Крепко держишь?» — спросил я у сидящей за мной Ранаэль, когда она остановила лошадь. «Как никого другого в своей жизни», — заверила эльфийка и в подтверждении своих слов еще крепче обняла меня. «Хорошо». Я выпил зелье и открыл книгу заклинаний. Конечно, все это я уже мог колдовать и без нее, причем за любой облик, но сейчас все же пришлось к ней прибегнуть. В эту секунду меня терзали чрезвычайно противоречивые чувства. С одной стороны, я не хотел разрывать свои магические каналы, так как это чрезвычайно болезненно. Но с другой, магия иллюзии в целом манила. А то, что я собирался провернуть сейчас, буквально заставляло меня активировать нужное заклинание. Да, вероятно, в последнее время я злоупотребляю этой веткой. Но ведь каждый раз других вариантов нет. Как и сейчас. «Охер! Пляшем!» «Вы хотели веселья? Вы его получите. А с моей приверженностью разберемся потом». Хоббиты на коротких лыжах шустро бежали по снегу, а я, все шире улыбаясь, терпеливо ждал. «Многоликий, они могут подстрелить лошадь», — напомнила Ранаэль. «Точно! Тогда поехали!» «Конечно, получается, что мы нападаем первыми, но их маневр — это очевидная агрессия. К тому же, по идее, я не должен никого убить. Или всех убью. Как пойдет». Я мысленно представил, что хочу получить, и... призыв Роя Ос! Мои сосуды наполнило блаженным теплом, от которого перехватило дыхание. Время будто остановилось, а я окунулся в океан неведомых ощущений, запахов и вкусов. Мир вокруг окрасился непередаваемыми красками. Казалось, будто каждый участок моего тела ласкает руки и языки тысяч искупавшихся в амброзии девственниц. Все это длилось 2 секунды, а потом каналы взорвались жутчайшей болью. Прежде чем отрубиться, я увидел, как огромное черное облако накрыло приближающихся полуросликов. «Они объединились и двигаются за нами», — доложил Варкан. «Сколько домирных?» — хрипло спросил я, не открывая глаз и с трудом сдерживая тошноту. 3 километра. Но твое заклинание остудило их головы, и, похоже, пока влезать перед нами они не собираются». «Да, получилось отлично. На таком запредельном уровне заклинания осы не смертельно, но кусаются. И даже когда магия хоббитов ликвидировала все мои иллюзии, этой части армии полуросликов понадобилось прилично времени, чтобы прийти в себя». Виза тоже сработала на славу и сумела напугать ядро 2-й армии. Оставшиеся в строю войска противника не решились выходить на дорогу, и нам без помех удалось объединиться с колонной Варкана, идущей из Грандина. Теперь мы медленно двигались назад в направлении Пронзеля, чтобы подобрать оставленных на дороге мирных. Меня несли на носилках, и, превратившись в эльфа, я активно выкачивал ману из своих бойцов. Минут через 15 тошнота прошла. Голова полноценно заработала, а мышцы снова стали слушаться. Казалось бы, все хорошо, но меня очень пугало, что по мере наполнения резервуара маны внутри все сильнее росло навязчивое желание снова вскочить на лошадь и помчаться навстречу хоббитам, чтобы повторить призыв Роя Ос. Или, на худой конец, сотворить фантома и отправить его гулять по полям. При этом мысли о том, чтобы кинуть огненный шар, а тем более скостовать грозу, вызывали отвращение. «Так, Илюша, пора с этим завязывать. Словил приход, теперь пора дать магическим каналам отдохнуть. И без самой крайней необходимости к магии иллюзии в ближайшее время не прибегать». «Надо поменять доноров маны, эти скоро почувствуют слабость», — раздался голос, идущий рядом с носилками Ранаэль. «Варкан, поменяй, пожалуйста, людей». Выдохнул я и, открыв глаза, посмотрел на проносящиеся над нами серые облака. «И позови Наболда. Надо что-то решать с этими ушлепками. Не до самого же Длунда они будут за вами тащиться». Хоббиты продолжали двигаться параллельным курсом. Мы же, после объединения с мирными, не спеша дошли до ворот Пронзеля и только оттуда направились на юго-восток. «Как минимум 5 километров, все точно будет спокойно. При таком количестве зрителей не нападут». Наболт указал на городскую стену, где уже не было свободного места. Едва ли не все жители Пронзеля следили за разворачивающимися событиями. «Есть пара свободных магов». Я повернулся к бывшему командующему гарнизоном города. «Есть пара сотен». «Пришли 5». «Как прикажешь, многоликий». Наболт понял мою затею и широко улыбнулся. Через 10 минут, в сопровождении 5 сильнейших магов и Ранаэль, я отделился от основной колонны и вывел лошадь на дорогу, идущую вдоль стены Пронзеля. До нее было 40 метров, поэтому кричать пришлось громко и помогая себе магией. «Приветствую жителей Пронзеля! Сейчас будет важное объявление!» Доносящийся со стены гам моментально стих. Продолжая медленно продвигаться вдоль ограды и каждые 50 метров повторяя обращение, я жалел только о том, что не владею магией, с помощью которой гоблин Ван Лавк создал в небе образ и явился сразу всему континенту. «Многоликий», — подъехав ко мне, тихо произнесла Ранаэль. «Колонна остановилась, и хоббиты тоже». «Да?» Быстрый взгляд назад подтвердил сказанное эльфийкой. Анонсированное объявление ждали все, и наверняка маги полуросликов сейчас транслировали происходящее своим командирам. Тем лучше. Благо магический вампиризм и 1000 доноров за те 5 часов, что мы шли сюда, позволили полностью восстановить ману. Хотите шоу? Получите! Я остановил лошадь и как мог грациозно с нее спрыгнул. Вроде для 3-го уровня навыка верховой езды получилось неплохо. Теперь самое главное и сложное. В моих руках появился посох, усиливающий магию воды на 15%. Понты дороже денег. Главное — не обосраться. На вас наложено заклинание. Сила магии воды увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваш магический резерв увеличен на 20%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны увеличена на 30%. «Спасибо!» Шар на конце посоха засиял, и от него волнами стало расходиться синее свечение. «Твою мать, больно!» «Магические каналы не хотят магию воды, они хотят новых фантомов!» «Хрен вам! Терпеть и наслаждаться тем, что есть! Не все же пить Хеннесси, иногда можно и разбодяженного пивка жахнуть! Особенно с утреца после большой пьянки и проснувшись в пустыне!» Продолжая себя мысленно уговаривать, я постепенно гнал энергию в посох и с удовлетворением заметил, что мои мысли начинают материализовываться. Очень помогали лежащие кругом и теперь быстро тающие сугробы. «Вода к воде!» Сначала вокруг меня возникло огромное облако пара. Потом оно уплотнилось, и появилась первая ледяная ступенька, потом вторая и еще одна. С каждой следующей становилось все легче, и вскоре желание использовать магию иллюзий отошло на задний план. Все затмевал восторг от того произведения искусства, которое появлялось передо мной. Ледяная винтовая лестница с перилами. Спасибо хорошей фантазии и множеству просмотренных мультфильмов. Она получалась реально достойной восхождения императора, а свисающие со ступенек сосульки придавали ее виду дополнительную умеренную агрессивность. «Хорош. 15 метров уже, и ощутимая просадка по мане. Теперь сделать сверху площадку. На всякий случай тоже с ограждением. Готово. Фу, а дальше самое главное. Красивое, пафосное восхождение». «На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваш магический резерв увеличен на 20%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны увеличена на 30%. На вас наложено заклинание. Сила магии воды увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Сила магии воздуха увеличена на 25%. Ранаэль мысли, что ли, читает? Надо выписать ей премию. В голове мелькнула картина, как, гордо задрав голову, я иду по лестнице в небо, а мои телохранители несут край моей мантии. Что за хрень? Я усмехнулся и, схватившись за перила, быстро взбежал по ледяным ступеням. Ого, реально высоко получилось. Вровень с краем стены и обе застывшие армии, как на ладони. Ну, погнали. Только бы не забыться и не превратиться в тролля, а то хрен ледяная лестница его выдержит. «Слушайте все!» Так, когда громко орешь, тембр повышается, и голос теряет силу убеждения. Немного магии — отлично. Теперь потоки воздуха работают как рупор, разнося мои слова во все стороны. До хоббитов не дотянет, но у них есть свои колдуны, так что основную суть коротышки уловят. «Я посланец звезд, Илья Первый Многоликий!» Хрень какая-то. Или не хрень. Хотя, чё это я? Это же фэнтези, а смотрят на меня преимущественно разумные, не прочитавшие в жизни ни одной книги и точно не смотревшие ни одного фильма. Правда, почему-то нет раскрытых от удивления ртов. «А-а-а, я же выгляжу как 18-летний пацан!» «А если так?» Я превратился в Анубиса и оскалился. Вздох пронесся по стене, а следом раздалось несколько вскриков. Видимо, кто-то оступился и упал. Так-то лучше. В городе наверняка есть лекари, чтобы вылечить неосторожных. «Я пришел, чтобы принести мир на континент!» Следующие 5 минут, превращаясь во всех, кроме тролля и орка, я вещал о том, что Южный Шринант скоро всех спасет, всем поможет, а все бедные станут богатыми при усердной работе на меня. После чего превратился в хоббита и обернулся к армии полуросликов. «Шанакам мне не враг! Освободите дорогу, и я это запомню! А если нападете...» Я раздвинул руки, и в небе появилась и стала быстро расти туча. «Вам всем пиндец!» Туча набухла и медленно поползла в сторону полуросликов. По ее черной поверхности пошли молнии, сопровождаемые пока еще тихим рокотом. Надвигающаяся угроза вызвала в стане хоббитов переполох, и они, подняв щиты, выстроились в боевой порядок. «Пожалуй, достаточно. Суть ясна. Тем более стоит экономить ману, мало ли что будет дальше». По мановению моей руки туча исчезла, а я, направив потоки ветра в сторону полуросликов, повторил. «Шанакамцы мне не враги. Никто мне не враг, пока сам не нападет. Но тех, кто все же решится, останется только пепел. Запомните и передайте остальным». В качестве красивой концовки прекрасно подошел облик дриады. Мне не пришлось даже включать бестелесность. Я расправил крылья и, как голубь мира, слетел вниз. Немного не рассчитал и плюхнулся по пояс в сугроб, но сделал вид, что так было задумано, и, проложив огненным залпом проход, вышел на дорогу. «Нормально?» — шепнул я, шагнувший навстречу Ранаэль. «Великолепно, господин!» — восторженно ответила она и, отключив балахон, встала на одно колено. По стене пронесся очередной удивленный выдох. Потому что даже с такого расстояния спутать эльфийку с человеком было невозможно. «Молодец!» Я не просил ее об этом, но она четко почувствовала момент и добавила ему атмосферности. «Наверное, стоило открыть новую традицию и, коснувшись мечом плеч, посвятить ее в рыцари, но, пожалуй, ведем этот ритуал позже». Я подал руку эльфийке, и после того, как она встала, запрыгнул на лошадь. «Возвращаемся!» Колонна снова двинулась, и, как и предполагал Наболт, 5 километров армия хоббитов шла параллельно, а когда стены Пронделя скрылись за несколькими лесами, обогнала нас и преградила дорогу. «Приготовиться к бою!» Приказ разнесся по рядам наших войск, и они спешно принялись строиться. «Но они же не совсем отмороженные!» Пробормотал Наболт, мрачно глядя на встающих в боевой порядок полуросликов. «Зависит от того, что им наобещал истинный император», — заметил стоящий тут же Варкан. «В любом случае, с нами многоликий». Меч, появившийся в его руках, говорил о том, что в хорошие расклады жнец тоже, если и верит, то не до конца. «Посольство!» — закричал кто-то. И действительно, ряды хоббитов разошлись, и в нашу сторону выдвинулся десяток всадников. Находящиеся среди них маги утрамбовывали снег, и лошади быстро приближались. «Первым едет Хренчик», — сообщил Наболт. «Ага, тот самый непобедимый полководец хоббитов, разбивший всех орков в окрестностях. И все бы ничего, если бы все остальные в составе переговорщиков не были людьми и не носили фиолетовые плащи с вышитыми серебряными грифонами. Люди истинного императора». «Если мы их сейчас убьем, то в бою получим большое преимущество». «Так, чтобы слышал только я один», — прошептал Ранаэль. «В данный момент репутация важнее, но ты держи их на прицеле». Так же тихо ответил я, а потом повернулся к Наболду. «Зови лучших магов. Пойду перетру с ними за жизнь».